Глава 38. Темно. Темно, пусто, тихо. Хотя нет, не совсем тихо. Откуда-то издалека доносился голос. Но глухо, словно сквозь слой ваты. Что-то бубнил, монотонно и неразборчиво. Яна теперь знала, как чувствует себя кукла, лежащая в коробке. Нет, не кукла. Фарфоровая статуэтка, тщательно завернутая в вату и упакованная. В красивую, праздничную коробку с затейливым бантиком. Подарок. Вот только кому? И вообще, что происходит? Где она? Почему так темно? И зачем ее засунули в коробку? Димка, что ли, разыграть решил? Но почему тогда болит под лопаткой? И почему не открываются глаза? Словно веки залили цементом. Дурдом какой-то, честное слово. И самое противное, память решила устроить забастовку и категорически отказывалась транслировать предшествующие упаковки в коробку события. В голове мрачно пульсировала тьма. И еще этот раздражающий бубнеж. Яна еще раз попыталась открыть глаза. Ура, получилось! Правда, совсем чуть-чуть, на миллиметр. Но и в эту щелку стало видно, что коробка, в которой лежала Яна, была, мягко говоря, великоватой. Да что там великоватой? Огромной? Больше похоже на заброшенный цех какого-нибудь завода, а не на коробку. И не заворачивал никто девушку в мягкую вату, наоборот, швырнули на бетонный грязный пол, что немедленно подтвердило вернувшуюся чувствительность тела до этого момента онемевшего. И слух тоже прояснился. Голос больше не пробивался сквозь вату, звучал четко и ясно. Но лучше бы не звучал. «Твари! Все вы озабоченные, бездушные, похотливые твари! Ненавижу! Как же я вас всех ненавижу! Я думал, ты другая, не такая. Ты светлая, чистая, добрая, нежная. Тебе чужды похоть и разврат. Ты прекрасно можешь обойтись без этого. Так нет же, ты такая же, как они все, шлюха, циничная мразь. Ну ничего, я тебя очищу, так же, как тех сучек очистил». Говорившего Яна пока не видела, но голос узнала. И вспомнила, вспомнила, что произошло, и это невозможно, это бред какой-то, чушь полная. И от дикости происходящего нервная система девушки не выдержала. Предохранитель взорвался и перегорел. Страх исчез, сменившись тотальным безразличием. Яна зашевелилась и попыталась приподняться. Но оказалось, что руки и ноги стянуты скотчем, поэтому сесть не удалось. А вот ее возня не осталась незамеченной. Послышались шаги, и через несколько секунд перед девушкой присел на корточки похититель. Очнулась тварь. «А ты артист!» — хмыкнула Яна. «Имитатор неплохой. Так Зинку мегафон точно изобразил. Я ни на секунду не усомнилась, что это она истерит. Откуда звонил, кстати? Ты же понимаешь, что звонки на мой мобильный пробьют и узнают, кто звонил, когда, откуда». «Ишь ты!» Кирилл с холодным любопытством всматривался в глаза девушки, пытаясь, видимо, отыскать там страх. «Хорошо держишься, не ожидал. Думал, ты такая же истеричка, как эти остальные. Порадовала, не спорю. Но это тебе не поможет. Без очищения все равно не обойтись. А звонил я оттуда, откуда надо, из квартиры Зинаиды. Вернее, с ее радиотелефона, у которого оказался неплохой радиус покрытия». «Ты что, и Зину?» «Нет, зачем? Зину очищать не надо, она не помешана на сексе, как вы все». «Все? И Вика твоя?» В глубине безумных глаз что-то дрогнуло, но лишь на мгновение. Кирилл презрительно скривился. «И она. Я ведь специально троллил девок, чтобы узнать, есть хотя бы одна непродажная, чистая, способная на страдания и позор ради сохранения чести. Ни одной, прикинь, ни одной. Все соглашались стать моими рабынями и выполнять любые прихоти. Пришлось их очищать от греха, а лучшее очищение происходит через боль, когда не остается ничего, кроме боли». Яну невольно передернула, так спокойно и равнодушно звучал голос этого парня. Открытого, доброго, веселого, умницы, хорошего друга, нежного, влюбленного. Но Вика ведь не согласилась. Ее за что? В том-то и дело, что согласилась. Ноздри Кирилла гневно раздулись. В ночь накануне выпускного. Да, я давил на нее сильнее, чем на остальных. Я серьезно рисковал, но мне необходимо было знать, понимаешь? Я ведь действительно хотел любить, хотел, вопреки всему. Я почти поверил, что не все самки такие, как моя мать. Сначала появилась Вика, потом с тобой подружился. Я по-другому на мир смотреть начал, и мать больше не могла меня заставлять. Поэтому я и давил на Вику, и она... Голос парня сорвался с крика на хриплый шепот. Она сломалась. Я приказал ей пойти в то место в пещере страха и сказал, чем для начала она должна будет по-быстрому порадовать своего господина. И она согласилась. И ничего не сказала ни мне, якобы любимому парню, ни себе. Не предупредила, что тролль будет в пещере страха. Ну и получила сосалку на палочке, сучка. Жаль, времени на ее очищение у меня не было. Страха по-прежнему не было, только безразличие сменилось брезгливым недоумением. Ну а Катюшка? Она ведь совсем маленькая, наивная, чистая девчушка была и так трогательно в тебя влюблена. «Вот именно!» — заорал Кирилл, вскакивая. «Вот именно! Сопля совсем и туда же!» Она ведь дождалась меня тогда, в тот день. Я не собирался ее трогать, но похоть уже проснулась в этой маленькой самке. Безобразная, отвратительная похоть. Выхожу от тебя, иду в сторону парка, а она там, на лавочке. Букетик целует. Его голос сорвался, заскрипел фальцетом. «Ненавижу вас, вас всех, мерзких, гнусных самок!» «Тебе лечиться надо, Кирилл». Яна с невольной жалостью смотрела на перекошенное покрасневшее лицо парня, на безумные, горящие тьмой глаза, на выступивший на лбу пот. «Ты болен». Кирилл замер, пару мгновений пристально смотрел на девушку, словно вспоминая, кто она и что здесь делает. Затем на маске, в которую превратилось его лицо, медленно проступила ухмылка, от которой страх, куда-то на время исчезнувший, вернулся. И не просто вернулся, накатил леденящей волной, покрывший липким потом все тело. Яна дернулась, пытаясь отползти от безумца, но ничего не получилось, и Кирилл мгновенно уловил изменения в настроении жертвы. Он улыбнулся еще шире, подошел к старому запыленному верстаку и, насвистывая веселую песенку, начал перебирать лежащие там инструменты. Какие именно, Яна не видела. Но металлический звон не внушал оптимизма. А когда Кирилл снова повернулся, сердце девушки сжалось от ужаса в колючий болезненный комочек. Захотелось зажмуриться и представить, что все происходящее — дурной сон, кошмар. Надо заставить себя проснуться, иначе вот эти жуткого вида щипцы... «Ирюшенька, мальчик мой, ты что ж такое делаешь?» Щипцы с металлическим бреньком упали на пол. Кирилл вздрогнул и оглянулся. В проеме входа в цех стояла запыхавшаяся Лидия Васильевна. Она присмотрелась, увидела лежащую на полу Яну, ахнула и торопливо направилась к внуку, причитая на ходу. «Да что ж творится, а? Так и знала, что ты здесь. Ты зачем Яночку сюда привез? Это ведь не кошка и не собака, ее мучить нельзя. Опять в больницу захотел, да?» «Бабушка, не злись!» Жалобно, как ребенок, захныкал Кирилл. «Она плохая, ее надо наказать!» «Я тебе дам сейчас, плохая!» Лидия Васильевна подошла вплотную и отвесила внуку подзатыльник. «А ну, развяжи сейчас же и прощения проси, чтобы она на тебя заявление не написала!» «Бабушка, ты не понимаешь!» «Вот ведь не слух! Ладно, я сама!» Лидия Васильевна наклонилась над Яной, собираясь размотать скотч. И в этот момент Кирилл подхватил упавшие щипцы и размахнулся, целясь в голову старушки.